Под тонким пластиком находилось мертвое человеческое тело. Теперь он это знал совершенно точно, потому что узнал того, кто там лежал. Глава 6. Инспектор Увибва Кленов не любил неожиданностей. Он был уверен, что только заранее разработанный и хорошо продуманный план способен привести человека к успеху и в работе, и в личной жизни. Весь его опыт подтверждал эту непреложную истину. С отличием оконченная школа второй ступени. Отец, занимавший высокий пост в Совете и обеспечивший сыну платформу для первых, самых трудных шагов в самостоятельной жизни. Все это лишь подтверждало его теорию. Если же некоторые обстоятельства не укладывались в четко выстроенную им схему, то виноваты были сами обстоятельства, или в крайнем случае какой-то частный неудачно составленный план, но не принцип. Принцип выглядел незыблемым и непоколебимым вот уже целые 28 лет успешной карьеры и гладкой, без особых взлетов и падений, жизни, приведшей, в конце концов, Кленова к возможности инспектора Увибва к работе, полностью соответствовавшей его наклонностям. Обязанности инспектора по особым поручениям сводились в сущности к составлению все тех же планов и схем, к решению сложных теоретических задач, над которыми так хорошо думалось в тиши компьютерных залов и кабинетов Увибва. Иногда Кленову даже казалось, что и сами обстоятельства, вызвавшие к жизни управление внешней и внутренней безопасности, тоже часть какого-то неведомого, неизвестно кем составленного плана. Часть сложной и интересной, но не имеющей прямого отношения к жизненным реалиям игры. Нет. Кленов не сомневался в существовании могущественных и неуловимых врагов Федерации. Он лишь полагал, что они не обладают плотью, а существуют, так сказать, в чисто теоретическом виде, как часть сложнейшего уравнения, лишь в самых общих чертах, связанного с реальной действительностью. По его мнению, противники Федерации представляли собой некую теоретическую данность, размытую на длительном отрезке времени, и вылившуюся в результате в постоянно существующее, но неопределенное, почти неуловимое давление враждебных сил. Постепенно накапливая силы эти, однако способны были принести немало неприятностей, усложнив условия задачи настолько, что положительное решение становилось попросту невозможным. Принцип безусловной зависимости событий от заранее разработанного плана подвергся первому серьезному испытанию при выполнении Кленовым нового задания – связанного с астероидным поясом Юпитера. Сначала задание это показалось ему совершенно пустячным. Он даже счел себя несколько задетым, когда начальник отдела Сахнов именно ему поручил разбор странной путаницы, возникшей после находки геологами астероидного пояса обломков 17-й спасательной капсулы со старого, погибшего 6 лет назад рейсовика «Земля Марс Каллиста». Причина путаницы казалась Кленову очевидной. Спасатели в своих отчетах сообщили о том, что все 16 одноместных спасательных капсул, бывших на борту челнока, или, по крайней мере, их обломки, ими обнаружены. Откуда же могла взяться 17-я шлюпка? Видимо, речь шла о пустой капсуле, искать которую среди хаоса астероидного пояса не было резона, и спасатели, скорее всего, вписали ее в реестр находок, чтобы не ухудшать отчетности за квартал. Это Кленов вполне мог понять, и, не ожидая от расследования ничего интересного, отбыл к месту происшествия. Но на станции астероидного пояса выяснилось, что, продолжая раскопки района аварии, геологи обнаружили изуродованный до неузнаваемости труп человека. Капсула была с пассажиром. Расследование сразу же перешло в другую категорию, и Кленов получил практически неограниченные полномочия в своих действиях. Хотя в глубине души все еще надеялся, что вот-вот будет найдено простое и понятное объяснение странному факту. На челноке оказался незарегистрированный никому неизвестный пассажир без билета. Самым же непонятным во всей этой истории оставалась все-таки сама 17-я шлюпка. Если на борту взорвавшегося при невыясненных обстоятельствах корабля оказывалась к тому же не внесенная в его реестр спасательная шлюпка с пассажиром, то этот факт уже не укладывался ни в какие приемлемые для рапорта рамки. Кленов знал, что управление космофлота никогда не смирится с подобным нонсенсом, и начальство спустит с него три шкуры, если он не сумеет документально подтвердить существование этой таинственной 17-й шлюпки. Собственно, не сам факт ее обнаружения вызывал сомнения. Находку никто не собирался оспаривать. Но тип шлюпки, серийные номера отдельных сохранившихся приборов и механизмов, характер материалов – все эти косвенные данные подтверждали, но еще не доказывали принадлежность шлюпки к челноку «Земля Марс Калиста». Она могла затесаться в астероидный пояс, покинув борт какого-то совершенно другого, неизвестного пока корабля. И хотя сам Кленов не сомневался уже, что шлюпка была с челнока, доказать это он все еще не мог. И потому третьи сутки подряд не выходил из кабинета, изучая материалы шестилетней давности. Если человек упорно и последовательно делает свою работу, рано или поздно к нему приходит удача. Кленов вновь убедился в незыблемости этой аксиомы, когда в семейных архивах одного из членов экипажа, взорвавшегося корабля, обнаружил старую любительскую голограмму, на которой улыбался погибший во время этой аварии Свиридов. Главное было, конечно, не в улыбке Свиридова, а в том, что в углу голограммы отчетливо просматривался шлюпочный стеллаж нижней палубы.